Вскоре после этого со мной произошел еще худший случай. Наша обсерватория была небольшим помещением без окон и с очень плохой вентиляцией. Она освещалась и отоплялась шведской патентованной лампой, в которой керосин распылялся при помощи ручного насоса. Этот газ в момент распыления возгорался и давал красивый и жаркий желтый свет. Я всегда пользовался этими лампами в моих экспедициях и считаю их идеальными для этой цели. Однажды я пошел в обсерваторию производить наблюдения. Через короткое время я заметил, что впадаю в сонливое состояние, сопровождаемое ненормальным сердцебиением. Сначала я не отдавал себе в этом отчета, как не замечаешь незначительных изменений в окружающей обстановке, когда бываешь углублен в работу. Только спустя некоторое время я обратил внимание на эти странные симптомы и встревожился, но тут же почувствовал, что сейчас упаду в обморок. К счастью, мне удалось дотащиться до двери и выйти на свежий воздух. Я так и не выяснил впоследствии, что тогда, собственно, произошло. Поглотило ли пламя большую часть кислорода воздуха, или же при распылении керосина возникла какая-то неправильность, и лампа стала выделять ядовитые газы. Как бы там ни было, но я оказался основательно отравленным, и это очень отозвалось на моем сердце. Прошло несколько дней, прежде чем утихли сильные сердцебиения. Прошли целые месяцы, прежде чем я мог сделать физическое усилие, не испытывая тотчас отдышки, и целые годы, прежде чем я поправился окончательно. Еще в 1922 году врачи советовали мне прекратить исследовательскую деятельность, если я хочу остаться в живых. Невзирая на эти советы, я остался на своем посту и еще сегодня, когда мне исполнилось 55 лет. С удовольствием готов держать пари, что с успехом могу соревноваться с большинством молодых людей в 25-летнем возрасте. Этот случай имел место перед Новым годом, а в феврале я был еще так слаб, что подъем на холм 50 футов высоты поблизости от мод, чтобы увидеть возвращение солнца, чуть не стоил мне жизни. Несмотря на наступление весны, мы по-прежнему были крепко стиснуты льдами, которые против обыкновения не вскрывались. Наступило лето, а мы все еще оставались запертыми за островками. По ту сторону их простиралась открытая вода. Но как туда добраться, когда на 1000 метров тянулся толстый береговой припай? Я вспомнил средства доктора Кука, примененное в экспедиции Бельгике, и распорядился просверлить 50 дыр во льду на пути к открытой воде и в каждую заложить взрывчатые вещества, соединив их между собой электрическим проводом, так, чтобы все заряды взорвались одновременно. К нашему огорчению, взрыв не имел никаких заметных для глаза последствий. Тем не менее, я был уверен, что от взрыва лед непременно должен дать трещины, хотя мы и не видели их. Из наших навигационных таблиц я узнал, что уровень самой высокой воды ожидался в ночь на 12 сентября. Я надеялся, что в этот день вода поднимет лед настолько, что невидимые трещины откроются, и ледяная поверхность, кажущаяся на глаз сплошной, расколется на части. Никогда не забуду я этой ночи на 12 сентября. Я был свидетелем одного из самых красивых зрелищ, какие только мне приходилось наблюдать во время моих полярных экспедиций. Небо было совершенно чисто, и сияющая луна обливала весь снежный ландшафт сверкающим блеском. Во многих местах мы различали белых медведей, расхаживавших по льду. Кроме луны, сверкало еще великолепное северное сияние. Мы стояли на палубе, очарованные красотой ночи, но нервы наши были до крайности напряжены из-за сомнительного исхода тех упований, которые мы возлагали на подъем воды. И вот, наконец, по линии взрыва раздался треск. Вскоре показались большие трещины, и цельная ледяная поверхность раскололась на куски. Мы не стали терять времени и пошли навстречу открытой воде. После того, как мы покинули эту зимовку, разыгралась трагедия, единственная за все время моей деятельности полярного исследователя. Экипаж мод состоял из 10 человек. Один из молодых матросов, Тисем, страдал хроническими головными болями и очень хотел вернуться на родину. Желание вполне понятное, если принять во внимание, что мы уже целый год находились в пути, а все еще не добрались до места, откуда, собственно, должна была начаться наша экспедиция. Нам оставалось еще покрыть несколько сотен миль к востоку, прежде чем можно было рассчитывать встретить то северное течение, с которым мы должны были дрейфовать к полюсу. Поэтому я, не задумываясь, отпустил его и также не возражал, когда Кнутсон изъявил желание сопровождать Тисема. Я даже весьма обрадовался этой возможности отправить почту на родину. Путешествие, которое они намеревались совершить, казалось им, так же, как и нам остальным, сущей детской забавой для таких бывалов на севере молодцов. Требовалось проехать около 800 километров по льду до острова Диксон, то есть проделать путь гораздо менее значительный, чем мое странствие от острова Гершеля до форта Эгберт, описанное мною в предыдущей главе. Кроме того, молодые ребята обладали преимуществом превосходного во всех отношениях снаряжения, поэтому при нашем уходе с места зимовки они весело махали нам на прощание, и мы махали им в ответ, уверенные, что встретим их в Осло по возвращении. Но судьба рассудила иначе. Одного нашли мертвым вблизи острова Диксон, второй пропал без вести. Бедные ребята. Оба были смелые и верные товарищи, и мы всегда будем скорбить об их утрате. Примечание. Специально организованными поисками экспедиции были обнаружены по западному берегу Таймырского полуострова следы Тисема и Кнутсона, а затем и останки обоих норвежцев. В 1921 году у мыса, приметного среди головешек, остатков костра, были найдены полуобуглившиеся кости и человеческий череп. Около этого места были разбросаны консервные банки с иностранными надписями на них, гильзы и сломанный складной нож. В 1922 году на материковом берегу против острова Диксон, в расстоянии от радиостанции около 4 метров, был найден скелет человека, прикрытый полуистлевшей одеждой, в кармане которой были найдены золотые часы с выгравированными на них именем Тисема. На том же месте были найдены хронометр, компас, негативы, донесения Амундсена и материалы экспедиции. Судя по этим трагическим находкам, первыми были найдены останки Кнутсона, а вторыми — Тисема. Примечание редактора. Мы взяли курс на восток, прошли через пролив, отделяющий Новосибирские острова от материка, и вышли к востоку от них в открытое море. Примечание. Пролив Дмитрия Лаптева. Конец примечания. На следующий день, 20 сентября, мы снова наткнулись на сплоченный лед, и так как всякое продвижение вперед казалось невозможным, мы снова пришвартовались у кромки льда и принялись за наблюдение над направлением и характером течения. Наблюдения установили наличие сильного течения к югу. Это, конечно, означало, что вскоре мы начнем дрейфовать обратно к материку. Мы решили воспользоваться первой возможностью, чтобы продвинуться вперед и искать убежище у мыса Шелакского. Примечание. Мыс Шелакский – восточный мыс Чаумской губы, расположенный на северном берегу Чукотского полуострова. Примечание редактора. Но счастье опять обернулось против нас. Мы прошли не дальше острова Айона, где застряли во льдах 23 сентября. Примечание. Остров Айон находится в северо-западной части Чаумской губы. Примечание редактора. Мы врезались в лед на 50 метров и начали готовиться к зимовке. Вскоре мы открыли, что на острове есть туземцы, и приобрели у чукчей, как называются эти первобытные жители Сибири, большое количество оленьего мяса на зиму. Этот народ, по-видимому, находится в родстве с эскимосами побережья Северной Америки и Гренландии, но язык у них совсем другой. между обоими этими родственными племенями не существует никакой связи, кроме как в районе Берингового пролива. Там несколько эскимосов из Аляски перешли через пролив и поселились на северном побережье Сибири. Они настолько сроднились со своими братьями, что многие из них говорят на обоих языках. Думаю также, что многие заключают между собой браки. Доктор Свердруп, научный сотрудник нашей экспедиции, решил воспользоваться нашим зимним пребыванием и отправиться на юг по Сибири с целью собрать научные материалы о чукчах и их стране. Для этого он примкнул к туземному племени, с которым отправился на юг, и вернулся на Мут лишь в середине мая. Он написал увлекательную книгу об интересных научных наблюдениях, собранных в этом путешествии. Когда лед в июле взломался, я решил продолжить путь до Номе. Примечание. В Большом атласе мира Ном – город. Примечание выполнившего форматирование. Такое решение было вызвано рядом весьма основательных причин. Прежде всего, я хотел пополнить наши запасы и произвести кое-какой ремонт. Во-вторых, приобретенный нами опыт указывал, что только достигнув Берингового пролива, мы будем в состоянии проникнуть в область дрейфующих льдов. Наконец, сердце у меня все еще не было в порядке, несмотря на то, что со времени истории с керосиновой лампой прошло уже больше года. И поэтому я хотел воспользоваться случаем и посоветоваться со специалистом. Плавание от Айона до Номе свершилось без всяких препятствий, и мы прибыли туда в августе. В Номе еще четверо людей из судового экипажа решили покинуть экспедицию. После этого на Мот остались только я в качестве начальника экспедиции, научный сотрудник доктор Свердруп, Вистинг, Алонкин. Быть может, мы подвергались большому риску, пускаясь в плавание на таком большом судне, как Мот, всего с четырьмя людьми экипажа для управления судном в случае непогоды. Но все мы были люди с большим опытом. Никто из нас не боялся за себя, и действительно, за все время не случилось ничего такого, что потребовало бы помощи большего числа людей. Единственная постигшая нас неудача была поломка винта, случившееся после того, как мы обогнули мыс Сердце-Камень. Эта авария принудила нас зимовать в соседстве с мысом. Нагромождение прибрежных льдов выдавило нас на берег, а при весеннем таянии и разрушении льда мы опять оказались на воде без каких-либо повреждений превосходно построенный мот. Всю зиму по соседству с нами стояли три палатки, обитаемые чукчами. Примечание. Чукотские жилища, напоминающие по форме шатры, остов которых делается из жердей и китовых ребер, и затем покрывается парусиной или шкурой морского зверя. Называются яранги. Примечание редактора. Разумеется, мы быстро с ними подружились, вследствие чего я отважился собрать сведения о самом интересном из этих трех чукотских семейств. Семья состояла из старика, старухи и шестилетнего мальчика. Однажды я спросил женщину: «Это твой сын?» Заранее уверенный в ответе, что ребенок – ее внучок, оставшийся сиротою. К моему удивлению, она ответила только «да». Очевидно, заметив мое удивление, она добавила: «Его сделал мой муж». И рассказала мне целую историю. Она сказала, что они с мужем поженились очень молодыми, как обычно делается у этого племени. Эскимосы и чукчи с детства обручаются родителями и очень рано начинают жить как муж с женою. Но у них так долго не было детей, что они в конце концов утратили всякую надежду на прибавление семейства. Для обоих это было большим горем, и однажды жена сказала мужу: «Нам нельзя состариться без ребенка в доме». «У такого-то», она назвала по имени кого-то из соплеменников, «очень славная жена. Поди к нему и скажи, что нам очень хочется иметь ребенка, и попроси его позволить своей жене родить нам одного». Муж сделал, как ему говорила жена, а любезный сосед дал свое согласие. Результатом был шестилетний малыш, предмет моих вопросов, который по плоти был сыном своего отца, а в силу любви равно и сыном его жены, которая так желала, чтобы мальчик появился на свет. Свободные любовные отношения вообще весьма обычны между этими обитателями Севера. Это, быть может, следует скорее приписать условиям, в которых приходится бороться за жизнь этим немногочисленным племенам, нежели слаборазвитому нравственному чувству. В течение зимы эти туземцы сердечно привязались к нам, так же, как и мы к ним. С наступлением весенней оттепели первой нашей заботой было, конечно, отвезти скорее мод в Сиэтл для ремонта. Поразмыслив о трудностях управления судном при плаваниях во льдах, я решил, что неплохо было бы увеличить состав нашего экипажа. Поэтому я спросил у пятерых из чукчей, не желали бы они сопровождать нас в плавании. И ответ глубоко тронул меня. «Куда ты поедешь? Туда мы поедем с тобой. Все, что ты от нас потребуешь, мы исполним. Если только ты прикажешь нам, чтобы мы себя убили, то мы попросим тебя повторить твой приказ». Я с радостью поймал их на слове, и они больше года были исполнительными работниками и нашими верными помощниками. Никакая работа не казалась им слишком трудной и утомительной. Во всяком положении, они сохраняли спокойствие и бодрость. Но по приезде нашим в Сиэтл двое из них чуть не помешались от городского шума. И они не успокоились, пока я не позволил им вернуться домой на пароходе, который шел на север и должен был высадить их на Сибирский берег, откуда они легко могли добраться до родных мест. После того, как я выдал им заработную плату, старший попросил у меня несколько стеклянных бусин. Я удивился, на что им эти бусы? Думал я, когда у их жен таких бус и без того девать некуда. Один из чукчей объяснил мне, в чем дело. По пути на родину нам придется в Сибири переходить через глубокие реки, и никогда нельзя поручиться, что речные боги не разгневаются и не потопят нас, когда мы пойдем по слабому льду, который трудно заранее распознать. Поэтому нам очень хотелось бы иметь бусы для подарка речным божествам, чтобы они дали нам пройти целыми и невредимыми. Но вернемся к мысу Сердце Камень, откуда мы потом отправились в Номе. Когда я выбирал пятерых чукчей, которые должны были сопровождать нас, то торговец селения стал предостерегать меня против одного из них по имени Кокот. Он считал Кокота каким-то чудаком, который, как он выразился, никуда не годится. Я же был другого мнения, хотя Кокот действительно казался мне каким-то грустным. Однажды Кокот явился ко мне и попросил дать ему на короткое время отпуск. Когда я спросил его о причинах, он объяснил, что хочет отправиться на север к родственному племени, обитавшему в нескольких днях пути, чтобы повидать свою маленькую дочку, прежде чем отправиться в такое далекое плавание. Жена у него умерла, а дочка жила у какого-то родственника, который обещал воспитать ее как свою. Кокот получил известие, что это племя сейчас голодает, и он боялся за своего ребенка. Я охотно поверил его словам, так как в том году зверья у берегов водилось очень мало, и только наше присутствие у мыса Сердце Камень спасло туземцев от голода, потому что мы делились с ними нашим продовольствием и пополняли их скудные запасы. Поэтому я немедленно дал Кокоту согласие на его поездку, и он исчез. Когда он не вернулся в конце недели в назначенный им самим срок, я немного удивился, но все же не потерял к нему доверия. 3 дня спустя я был вознагражден за свое терпение, так как, выйдя в сумерки на палубу, я увидел перед собой Кокота. «Где же ребенок?» — спросил его я. Он указал мне на палубу, где лежал сверток оленьих шкур. «Принеси сюда», — сказал я. Кокот взял сверток и вручил его мне. Я отнес его в кают-компанию под свет лампы и позвал моих спутников. Развернув шкуры, мы увидели печальное зрелище. Маленькую 5-летнюю эскимосскую девочку, совершенно голую и превратившуюся от голода в скелет. Она была вся в язвах, а волосы сбились в войлок и кишели паразитами. Первым нашим делом было выкупать ее и остричь ей волосы. Здесь следует упомянуть, что ни один туземец никогда не купается от колыбели до могилы. Поэтому дочка Кокота оказалась в числе чрезвычайно редких туземцев, которым довелось выкупаться. Затем мы смазали ее болячки смесью дегтя со спиртом, смастерили ей приличный наряд и принялись ее откармливать. Через несколько недель это был уже другой ребенок. Болячки зажили, тело приняло нормальный вид, и она превратилась в прелестное создание. Я уговорил Кокота взять ее с собой в Сиэтл. По дороге мы остановились в Беринговом проливе у Восточного мыса. И там посетили одного австралийского промышленника по имени Карпендаль. Примечание. Восточный мыс – восточная оконечность Азии. С 1898 года называется мысом Дежнёва в честь якутского казака Семёна Дежнёва, который вместе с Федотом Алексеевым и Герасимом Анкудиновым в 1648 году, выйдя из реки Колымы на небольших судах, прошел в Берингов пролив и тем самым впервые обогнул этот мыс. Примечание редактора. То был типичный голубоглазый австралиец, женившийся на туземке и имевший от нее много детей. Между ними была 9-летняя девочка. Я сказал ему, что охотно бы взял эту девочку в качестве подруги для дочки Кокота и поместил бы их обеих в норвежскую школу. Это дало бы им возможность путешествовать по белому свету и получить образование в школе, а также имело бы величайший научный интерес, так как позволило бы изучить их природные свойства и умственные способности. Карпендаль согласился, и когда в 1922 году я вернулся в Норвегию, то привез с собой двух девочек. Одну 5, другую 9 лет. Я поместил их в школу, где они учились 2 года. Когда я приехал за ними, чтобы доставить их обратно к родным, учителя подтвердили мне, что девочки были самыми способными ученицами в классе. По внешности обе девочки представляли собой полный контраст. Дочка Кокота при черных волосах и глазах имела совершенно белую кожу. Дочка Карпендаля имела, наоборот, очень темную смуглую кожу, несмотря на то, что была полукровка. Разумеется, обе девочки повсюду обращали на себя внимание, не только в Осло, но и при первом их соприкосновении с цивилизацией, а также во время путешествия по Соединенным Штатам и через Атлантический океан.